Глава 15. «Да этот саквояж весит больше, чем наша старая пташка», – простонал Билли, опуская сумку на землю. «Я привезла разные мелочи. Подумала, они тебе пригодятся. Книги, три чехла на фуражку, которые сама шила, носки, новую кастрюльку, маленький набор для починки, специально для солдат, но там иголки и все такое». В армии это называют НССРом. Билли одной рукой снял фуражку, одновременно протягивая другую руку, чтобы закрыть дверь. Оба говорили очень тихо, словно боялись чужих ушей. После полудня прошло 3 часа, и в пансионе кроме них почти никого не было. Хотя они были женаты, Брэд чувствовала себя восхитительно безнравственной. В тесной комнате со скошенным потолком было душно, а единственное крошечное окно пропускало только шум с невидимой улицы. Однако Билли просто повезло, что он сумел найти хотя бы такое жилье после получения телеграммы. «Я так хотел тебя увидеть, Брэд. Смотреть на тебя. Любить тебя». Голос Билли звучал немного странно, застенчиво и почти испуганно. «Я так мечтал об этом. До боли». «О, я знаю, милый. Я чувствую то же самое. Но мы никогда...» «Что?» Покраснев, Брэд смущенно отвернулась. Билли осторожно коснулся ее подбородка. «Что, Брэд?» Она не смела посмотреть ему в глаза и покраснела еще гуще. «Ведь раньше мы всегда занимались любовью только в темноте». «Ну нет, я не хочу ждать так долго». «Нет-нет, я тоже не хочу». Билли помог ей раздеться, торопливо, но без грубости. Один за другим предметы туалета летели в разные стороны, пока, наконец, в жаркой полутьме она не осталась совершенно обнаженной, со страхом думая, что Билли оттолкнет вид ее тела. Но страх тут же растаял, когда он протянул к ней руки. Сначала его ладони коснулись ее плеч, потом медленно скользнули вниз по рукам, нежно лаская каждый дюйм ее кожи и наполняя сердце радостью узнавания. Лицо Брэд озарилось улыбкой, и к ее счастливому смеху присоединились такие же счастливые слезы. И уже совсем скоро они слились в восторженном наслаждении, которое стало во много раз слаще от того, что они так остро нуждались друг в друге. Капитан Фармер дал Билли увольнительную на всю ночь. Ближе к вечеру Билли повел жену на прогулку к президентскому парку. Толпы солдат на улицах поразили Брэд. Перед глазами то и дело мелькали их темно-синие и серые мундиры, а некоторые были одеты настолько пестро, что больше напоминали стражу какого-нибудь арабского шейха. А еще Брэд заметила, что вокруг гуляет очень много чернокожих. Примерно за час до заката они перешли через дурно пахнущий канал в недостроенный парк рядом с живописными красными башнями Смитсоновского института. Десятки шикарных экипажей привезли хорошо одетых людей, желающих посмотреть на ежевечернее построение, проводимое первым Рот-Айлендским добровольческим полком. Билли показал жене их командира полковника Бернсайда, обладателя роскошных бакенбардов. Играл полковой оркестр, развивались флаги. Зрелище выглядело праздничным и совсем не угрожающим, тем более, что после часа, проведенного в пансионе, Брэд все еще пребывала в приподнятом настроении. Билли объяснил, что построения, парады и смотры, а также прочие публичные представления являются неотъемлемой частью военного присутствия в городе и вокруг него. «Но настоящие сражения тоже наверняка скоро начнутся», – добавил он. «Говорят, Линкольн к этому стремится. И Дэвис, судя по всему, тоже. Он поставил в Александрии своего самого популярного командующего». «Ты о генерале Боригаре?» Билли взял ее руку и просунул себе под локоть. «Да. Когда-то эта армия превозносила старину Бори. Теперь же все называют его маленьким напуганным павлином. А еще он подливает масло в огонь, твердя, что нашей стороне от юга нужны только 2 вещи – трофеи и красотки. Это серьезное оскорбление». «Наша сторона». Своей для Брэд она стала благодаря замужеству, но до сих пор при мысли об этом ее охватывало чувство неловкости и стыда, будто тем самым она невольно предавала свою настоящую родину. Так было и на этот раз. «А капитан Фармер знает, когда начнутся сражения?» – спросила она. «Нет. Иногда я сомневаюсь, знает ли вообще кто-нибудь, включая наших старших командиров». «Ты осуждаешь их?» «Большинство знает свое дело. И это, конечно, выпускники Академии. Но есть и такие генералы, которые получили свои палеты только благодаря политическим связям. Эти просто никуда не годятся. И пусть я покажусь тебе высокомерным, но я рад, что учился в Вестпойнте и стал инженером. Это самые лучшие войска. А еще первые на линии огня. Иногда. Я так боюсь за тебя, дорогой. Билли очень хотелось признаться, что он тоже боится, но это напугало бы жену еще больше. Очарование блеском города для Брэд начало угасать, когда они шли в сторону отеля, где собирались поужинать. Навстречу им попались два неопрятных сержанта, больше похожие на разбойников. Когда супруги проходили мимо, Брэд услышала, как один из них хихикнул и развязно сказал, что все офицеры – просто поганые задницы. Она почувствовала, как Билли напрягся, но не остановился. «Не обращай внимания», – сказал он. «Если я начну вмешиваться каждый раз, когда слышу нечто подобное, у меня на службу и минуты не останется. Дисциплина в армии отвратительная, но только не в роте Лайджа Фармера. Мне бы хотелось вас познакомить». «Когда?» «Завтра. Я отвезу тебя в наш гарнизон, покажу укрепления, которые мы строим. По плану их должно быть 50 или 60, кольцом вокруг всего города». «Тебе нравится твой капитан?» «Даже очень. Правда, он чересчур религиозен, очень часто молится. Но офицеры и сержанты молятся вместе с ним». «Ты молишься? Билли, неужели ты...» Брэд не знала, как бы помягче закончить вопрос, но это оказалось не нужно. «Нет, я все тот же безбожник, за которого ты вышла замуж. Но молюсь вместе со всеми. По самой простой причине. Элайджу Фармера просто нельзя ослушаться. А вообще, я должен сказать, что столь глубоко верующие люди в армии – не редкость». Внезапно он потянул к себе Брэд, отводя ее с края тротуара, где двое белых мужчин избивали одетого в лохмотья негра. На саму эту сцену Билли не обратил никакого внимания, а вот его жена не могла остаться равнодушной. «Вижу, издевательства над рабами не ограничены только южными штатами», – заметила она. «Скорее всего, он из вольно отпущенных. Но так или иначе, негров здесь не очень жалуют». «Тогда ради чего вы собираетесь за них воевать?» «Брэд, мы уже обсуждали это раньше. Мы воюем, потому что горстка безумцев в твоем родном штате расколола страну надвое. Никто и не собирался воевать за нигеров. Конечно, рабство несправедливо, в этом я убежден, хотя с практической стороны его, возможно, не следует устранять слишком быстро. Говорят, президент тоже так думает, как и большинство военных». Билли чувствовал неловкость, пытаясь объяснить свое мнение. Но он говорил правду. Никто в армии, кроме самых ярых аболиционистов, не верил, что эта война началась ради отмены рабовладельческой системы. Просто они хотели наказать дураков и предателей, которые решили, что смогут разрушить союз. Задумчиво сдвинутые брови Брэд ясно говорили о том, что ей хочется поспорить. И Билли вздохнул с облегчением, увидев, наконец, в нескольких шагах ярко освещенный газовыми фонарями вход в отель Уиллард. «Ну уже, довольно», – сказал он уже в светлом шумном холле отеля, заметив, что жена все еще хмурится. «Хватит политики и уныния. Ты здесь всего на 2 дня, и я хочу, чтобы мы как можно лучше провели это время». «А нам обязательно идти к Стэнли и его жене?» «Нет, если только ты пистолет к моей голове приставишь». «Стыдно признаться, но я не видел их с тех пор, как получил назначение. Да я лучше с целой армией баригара встречусь, чем с ними». Брэд засмеялась, и от прежнего напряжения не осталось и следа. У входа в зал ресторана Билли заявил. «Я проголодался, а ты?» «Ужасно, но мы не должны тратить слишком много времени на ужин». Она взглянула на мужа с многозначительной улыбкой и последовала за безукоризненно вежливым метрдотелем к столику. Стараясь сохранять непроницаемое выражение лица, Билли решительно шагал за ней, чувствуя, как душа поет от счастья. «Да уж, лучше не задерживаться», – весело пробормотал он. Ночью Брэд разбудил какой-то далекий зловещий грохот. Словно почувствовав ее испуг, Билли тоже проснулся и повернулся к ней в темноте. «Что случилось?» «Ты слышишь шум?» «Военные повозки». «Я их раньше не слышала». «Ты просто не обращала внимания. Если бы у этого города или у этой войны был основной звук, он исходил бы от повозок. Они катят день и ночь напролет. Ну-ка, дай я тебя обниму. Может, ты так быстрее снова заснешь?» Но это не помогло. Больше часа Брэд еще лежала без сна, с тревогой прислушиваясь к стуку копыт, скрипу осей, скрежету колес по мостовой, слитых в единый шум, похожий на звук далекого грома, предупреждающего о скорой грозе. Утром Брэд чувствовала себя разбитой. Обильный завтрак ее немного взбодрил. Билли нанял прекрасное ландо, чтобы съездить на другой берег Потомака. Они ехали под хмурым предгрозовым небом, и вскоре действительно началась настоящая гроза, вторившая грохоту повозок, который Брэд теперь слышала постоянно. Когда они пересекли Лонг-Бридж, Билли еще кое-что рассказал жене о фармере. Капитан был родом из Индианы, до сих пор оставался холостяком, а военную академию окончил 35 лет назад. Он учился как раз в то время, когда там началось бурное религиозное оживление. Капитан и его однокурсник Леонидас Полк возглавили это движение среди кадетов. Через 3 года после выпуска фармер уволился из армии, чтобы стать разъездным священником методистской церкви. Когда я однажды спросил его, как он жил все эти годы, он ответил: «В седле». А вообще-то его родной дом в Гринкасле – это маленький городок в Индиане. «Мне кажется, я что-то слышала о Полке из епископальной церкви». «Это он». «Но почему фармер снова вернулся в армию? Разве он не староват для службы?» «Возраст не помеха, если у тебя такой опыт за плечами. К тому же старина Моше ненавидит рабство». «Как ты его назвал?» «Моше – то же, что Моисей. Капитана поставили во главе этой роты добровольцев до тех пор, пока из Флориды не вернутся регулярные инженерные части. Его считают хорошим командиром, вот и прозвали «старина Моше». И знаешь, ему подходит. Он будто сошел прямо со страниц Ветхого Завета. А я по-прежнему зову его Лайдж. Ну вот мы и приехали. Билли показал жене цель их поездки. Это один из замечательных проектов, за который я отвечаю. «Горы грязи?» «Земляные работы», – весело поправил ее Билли. «Вот там мы построим бревенчатый пороховой погреб». «Это место как-то называется?» «Какой-то форт, не помню точно. Здесь полно таких». И они поехали дальше. Александрия – маленький городок, тесно застроенный жилыми домами из кирпича и многочисленными зданиями разного назначения, казался почти таким же людным, как Вашингтон. Билли показал Брэд отель «Маршал Хаус», рядом с которым был застрелен близкий друг Линкольна, полковник Элсворт. Это случилось в тот день, когда армия вошла в город. Элсворт пытался снять флаг конфедератов с отеля. Сразу за городом начинался огромный гарнизон, уставленный рядами белых палаток. Вокруг него по всему периметру шли строевые учения. Солдаты маршировали по вытоптанным полям. Рядом, отдавая громкие приказы, разъезжали конные офицеры. Мужчины, обнаженные до пояса, копали траншеи и перетаскивали бревна. Брэд почти не слышала мужа из-за криков ругательств, сигналов горна и грохота вездесущих повозок. Она присмотрелась к нескольким марширующим отделениям. Никогда не видела таких неуклюжих мужчин. Даже 2 не найти, кто бы в ногу шел. «Это добровольцы. У них и офицеры немногим лучше. Они по вечерам сидят допоздна над тактикой Харди, чтобы утром хоть что-то объяснить рядовым. И все равно у них мало что получается». «Да уж, в тебе сразу чувствуется выпускник Вестпойнта», – подразнила его Брэд. Они поехали дальше, картины быстро сменяли одна другую. Дым, вьющийся над палатками-столовыми, лошади, тащившие артиллерийские орудия, полковые государственные флаги, развевавшиеся на ветру. Где-то слышались барабанная дробь и поющие голоса. Для Брэд все это было новым, удивительным и праздничным, хотя и немного пугающим, потому что предвещало войну. Вскоре они миновали недостроенный редут и остановились перед палаткой, которая ничем не отличалась от остальных. Билли провел жену внутрь и отдал честь. «Сэр, если у вас есть минутка, я бы хотел представить вам свою жену. Миссис Уильям Хазард, капитан Фармер». Из-за шаткого стола, заваленного планами укреплений, им навстречу поднялся седой офицер. «Это честь для меня, миссис Хазард. Честь и особая привилегия». Он взял руку Брэд и торжественно пожал ее. В его пальцах чувствовалась сила. «А Билли прав», – с восхищением подумала Брэд. «Он бы мог сыграть какого-нибудь древнего пророка на сцене». «Я чрезвычайно рад знакомству с вами и безмерно счастлив, что ваш муж служит под моим началом. Надеюсь, это продлится как можно дольше», – сказал капитан. «О, простите, я так невнимателен. Прошу вас, садитесь, вот сюда, на мой табурет». Он поставил табурет перед столом. «Весьма сожалею, что здешняя обстановка не соответствует случаю». Опускаясь на табурет, Брэд мысленно согласилась с тем, что обстановка более чем скромная. В командирской палатке были только стол, походная кровать и 5 деревянных ящиков, на каждом из которых виднелась надпись «Американское библейское общество». На одном из ящиков лежала пачка буклетов, перевязанных бечевкой. В Чарльстоне Брэд часто видела такие же тонкие брошюрки из 4 листов. Ей в глаза бросился заголовок. «Почему ты богохульствуешь?» Фармер заметил ее взгляд. «У меня пока не хватает времени, чтобы организовать здесь воскресную школу или вечерние службы, но я непременно это сделаю. Мы должны строить мосты к небесам, даже если нам приходится сражаться с безбожниками». «К сожалению, — сказала Брэд, — я выросла среди безбожников». «Да, понимаю. Поверьте, мои слова ни в коей мере не относились к вам лично. Но я обманывать вас я не могу. Я твердо убежден, что всемогущий Господь питает отвращение ко всем тем, кто держит в цепях наших черных братьев». Брэд почувствовала раздражение, как, вероятно, и любой другой южнокаролинец на ее месте. Но, как ни странно, голос капитана и сама его манера говорить неожиданно тронули ее. Билли выглядел смущенным, как если бы думал: «Мне эти черные вовсе не братья». «Я уважаю вашу прямоту, капитан», – сказала Брэд. «Просто мне очень жаль, что эта серьезная проблема должна решаться с помощью войны. Мы с Билли хотим прожить всю жизнь вместе, создать семью. Но нынешние тревожные времена пугают меня, и я не знаю, что нас ждет впереди». Элайджа Фармер сложил руки за спиной. «Вы правы, миссис Хазард, и мы встретим эти тревожные времена, потому что таков наш удел, такова Божья воля. Однако я убежден, что война будет короткой, и мы выйдем из нее победителями. Ибо сказано в Писании: промышления праведных честны, а советы нечестивых коварны. Нечестивцы извергнут, и нет его, а дом праведных устоит». Теперь уже Брэд не на шутку рассердилась. Билли заметил это и молча взмолился, чтобы капитан наконец закончил свою проповедь. Но тот продолжал. «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Брэд уже собралась возразить, но капитан неожиданно обезоружил ее своим поступком, когда вдруг шагнул к Билли, широко улыбнулся и по-отечески положил руку ему на плечо. «Если впереди нас и ждут опасные времена, то Господь обязательно позаботится о том, чтобы этот прекрасный молодой человек их избежал. Господь – наше светило и наша защита. Но даже несмотря на это, я тоже буду присматривать за ним. Так что, когда вернетесь домой, сохраните в сердце это мое обещание. Я сделаю все, что смогу, чтобы Уильям вернулся к вам как можно скорее целым и невредимым». В это мгновение Брэд тут же забыла все, что раздражало ее в словах капитана раньше, и просто влюбилась в Элайджу Фармера.